3. Самое молодое общество гениев. Там не снует история, там мысль еще не роздана, и видят инфузории то, что зовем мы звездами. Илья Эренбург. Морили прежде в розницу. Леонид Губанов. Посвящение Алене Басиловой. Эта женщина недописана. Эта женщина недолатана. Этой женщине не до бисера, а до губ моих, ада, адова. Вот сидит она, непричастная, непричесанная, ей без надобности, и рука ее не при часиках, и лицо ее не при радости, как ей хмурится, как ей горбится, непрочитанный, обездоленный, вся душа ее в белой горнице, ну а горница... недостроен. Андеграунд. С эстрадниками Губанов общался от случая к случаю, когда надо выручить его или кого-то из друзей, когда можно попробовать занять денег или попросить проходочку на концерт. Тесное общение было все-таки с людьми неподцензурными, с теми, кто не мог и помыслить об официальном издании своих текстов, кто занимался самиздатом, устраивал квартирные чтения стихов и прозы и домашние выставки картин. Поняв, что большая советская литература – это совершенно отдельное искусство, Губанов начал искать прекрасное в андеграунде. В этом плане весьма характерен список его телефонных контактов. Аделина Адалес, Владимир Бурич, Андрей Битов, Питер, Лёва Алабин, Коля Климантович, Алик Мирзаян, Владимир Бережков, Игорь Блеох, Аркаша Пахомов, Лиля Бернес, Лёша Хвостенко, Виктор Борисович Шкловский, Юность, Валера Тюпа, Галя Марченко, Таня Бек, Лариса Пятницкая, Наташа Шмелькова, Таня Калиничева, Андрей Монастырский, Генрих Сапгир, Кира Сапгир, Игорь Холин, Сергей Чудаков, Вова Олейников, Юра Стефанов, Май Митурич, Нонна Степанян, Вова Пятницкий, Эдик, Женя Рейн. Это список конца 70-х, но большая его часть была и в середине 60-х. Какие еще имена? Ян Сатуновский и стоящий где-то рядом с леонозовцами, но в то же время абсолютно самостоятельный Всеволод Некрасов. Еще в окружении Губанова художники Эрнст Неизвестный, Оскар Рабин, коллекционер Георгий Костаки, да и практически вся художественная Москва, плюс разная литературная шпана, начиная с посетителей многочисленных литературных студий и заканчивая условным Славой Леном. Где-то неподалеку вездесущий и неуловимый Сергей Чудаков. Кира Сапгир вспоминала. Про него говорили шантаж, эпатаж, съемки порнофильмов, тюремные психушки. Он был властителем дум на психодроме, плешки под журфаком на Маховой, под липами, пахнувшими марихуаной, перед млеющими сокурсницами. Кира Сапгир описывала одну московскую квартиру, где бывал Губанов и его окружение. Это квартира Любови Молоденковой, Аиды. Здесь можно было встретить богемного художника и литератора-отказника, поэта-битника, дворника, иностранного дипломата. Читает стихи Сапгир. Играют в шашки полупьяные Зверев с фотографом Владимиром Сычевым, тогдашним мужем Аиды. Выигрывает Сычев, Зверев делает рисунок. Выиграл Зверев, Сычев дает ему рубль. Было чувство, что в этой среде каждый друг другу брат, и не иначе. Кублановский нам рассказывал. В 1960-е годы я еще не знал стихов Пушкина. Самостояние человека – залог величия его, но старался держать на особицу. И тем не менее, незримое ощущение братства с самиздатчиками было. И с тем же Олейниковым, и с Леней, и с Сапгиром. Это братство было и, очевидно, сохранялось вплоть до падения коммунистического режима. Оттого и называли один другого ласково. Возьмем будущих смагистов. Юрий Кублановский для литературной среды – Куб, Кубик. Владимир Батшев – Батик, Батик-братик. Алена Басилова – Бася. Александр Соколов, уже для всего мира, Саша Соколов. Где-то рядом молодой Эдуард Савенко, который вскоре напишет блистательную книгу «Это я, Эдичка». Юлия и Даниэль просто Юлик. Никита Хрущев для современников именно Никитка. доводилось слышать и от Андрея Битова, и от Юрия Кублановского. Леонид Губанов, соответственно, Леня, Ленечка, Губан, Губыч. И все это не столько уменьшительно-ласкательная форма имени, сколько определенный маркер. Еще Мариенгоф, человек, казалось бы, иного времени и уж точно иного склада, удивлялся этому явлению. В художественной среде, главным образом писательской и актерской, люди изо всех сил стараются сделать вид, что они не стареют, а умирают по недоразумению. Вот и меня по сегодняшний день называют Толей Мариенгофом. Называют так не только члены Союза писателей, но и уважаемые граждане, которых я не имею чести знать ни по фамилии, ни в лицо. Небось, к примеру, Ивана Сергеевича Тургенева, читателя XIX века, не называли Ванечка Тургенев. А Короленко – Вовочка Короленко. Почему же советская эпоха уж больно с нами запанибратски? Не раз спрашивал я себя. Может быть, потому что Тургенев и Короленко с бородами были, а мы бритые? Этакие старенькие мальчики. А тут сплошь именно мальчики. Как знакомились, где и с кем гулевали? Генрих Сабгир вспоминал. В середине 60-х в нашей компании и на Абельмановской, где Холин снимал полуподвал, и на Бауманской, где я тогда жил в комнате на 4-м этаже с балконом на Елоховскую церковь, появились странные, сильно пьющие мальчики-поэты. Леня Губанов, Володя Олейников, Юра Кублановский и с ними еще полтора десятка мальчиков и девочек, всех не упомнишь. Давид Шрайер-Петров рассказывает, как он стал свидетелем этой встречи. Квартира Сабгира на Бауманской располагалась в дореволюционном доходном доме конца XIX века. Скучный дом в тоскливом районе. Пожалуй, одна только колокольня Елоховской церкви оживляла эти места. Безрадостное место. Не знаю, как Сабгир мог жить тут. Окна его квартиры смотрели во двор-колодец. За исключением одного, балконного, с видом на Елоховскую церковь. В конце этого запомнившегося вечера мы по одному или группами выходили на балкон, чтобы вырваться и подышать. Покойный Леонид Губанов пригласил меня на свое чтение у Сабгиров. Кира поставила на журнальный столик пакеты с ломтиками жареной в масле картошки и еще какую-то мелкую закуску. Водка пилась в изобилии и как бы нарочно быстро, чтобы мгновенно подействовать. Мы начали оживленно обсуждать разные общественные и литературные проекты. В тот вечер Сабгир показался мне задумчивее, грустнее, чем прежде. Напивался он с тем же воодушевлением, что и остальные, ожидая чтения стихов Лёни и Губановым. Я не помню, что читал в тот вечер Губанов. Общее впечатление было, что это поток поэзии, извергнутой талантливой натурой, которая весьма эклектично переварила опыт Есенина, Маяковского и Вознесенского. В моем возбужденном водкой мозгу роились звуки губановских строк, где в дьявольской фантасмагории груди клубились на аэродромах животов, а жадные губы отсасывали сперму грядущего и бледущего всемирного потопа. Генрих всему происходящему нежно радовался, как бог Саваоф, породивший землю и все сущее. А потом все вместе, всей молодой андеграундной бандой, брали МГУ. Владимир Радзишевский рассказывал, «Я слушал его на ночь, глядя в комсомольском бюро на филфаке Московского университета за бетонными спинами Герцена и Огарева. Это было после публикации «В юности», но, по-моему, еще до «Смога». Похоже, в конце 1964-го. В формате, как сказали бы сейчас, 7:8, 8:7. Губанов привел с улицы семерых-восьмерых своих оруженосцев. И студентов набралось столько же. Плюс лысеющий доцент от партбюро. Доцент время от времени вставлял что-то из своей далекой ифлийской молодости. Губанов был тише воды. Только когда стал читать стихи, как с катушек сорвался. Он то раскидывал руки в отчаянии, то погружал лицо в ладони, скорее выл, чем пел, мотал головой, заклинал, захлебывался и неистовствовал. Казалось, он и не видит никого и читает одному себе. «Белый пруд твоих рук очень хочет меня. Ну, а вечер и бог, ну, а вечер и бог». Конечно, это сейчас я выписываю строчки из выплеснутого тогда стихотворения, а в те минуты только и мог ухватить, что белый пруд твоих рук, да еще серый конь моих глаз. Вот такая андеграундная братья получается. Слава Лен, тут надо отдать ему должное, дал всем будущим литературоведам идею обозначить это время бронзовым веком русской литературы. вослед за золотым и серебряным. Что ж, почему бы и нет? Звучит, может быть, не особо, но логика в этом есть. Старая гвардия. Шестидесятники, чертковцы, ахматовские сироты приходили в литературу и шли на прямой контакт с поэтами Серебряного века. Им было важно донести теплоту рукопожатия до друг друга и до массового читателя, то есть издать своих учителей и забытых или запрещенных поэтов. Губановское окружение изначально выбрало иную парадигму – внесоветскую, не антисоветскую, а именно внесоветскую. У самого поэта было «Я вам не белый и не красный, я вам оранжевый игрок». Было важно выйти из культурного поля СССР. Поэтому-то у молодых людей и возникает столь одиозный список литературных икон. Рублев и Баян с явным национальным оттенком, вольнодумцы Радищев и Достоевский, серебряновековские Цветаева и Пастернак, насильно вытолканные из страны Бердяев и Тарсис. Если посмотреть на столь различные и даже противоречивые литературные пристрастия, опять-таки можно увидеть, что чуть ли не единственная консенсусная фигура для них – это именно Пастернак. И Вознесенский, у которого они учились и которого сбрасывали с космолета современности. Но давайте посмотрим, с кем из старой гвардии доводилось им иметь дело. Владимир Батшев отмечает, что Губанов тогда знал всю старую литературную Москву, правда, ядовито называет их бывшими знаменитостями, и водил друзей по салонам Лили Брик и Рюрика Ивнева, захаживал в гости к Евгению Пастернаку, Нине Манухиной, Александру Квитковскому, Алексею Крученых, Александру Галичу, Александру Солженицыну и Сергею Гейченко. Аркадий Агапкин уверяет, что Губанов был дружен с Анатолием Железновым, сыном комсомольского поэта Павла Железнова. Из стайки Безыменского, Жарова, Алтаузена, время от времени поклевывавших Б. Корнилова, П. Васильева и прочих сомнительных попутчиков. Но тут надо уточнить каждую фигуру и искать живых свидетелей. Валерия Любимцева, например, говорила, вряд ли Леня был знаком с Брик. Басилова, да, так как была родственницей. Но о встречах с Лилией он ни разу не говорил. И, наверное, не был знаком, потому что наверняка бы рассказал. Кублановский согласен с ней и аргументирует, отчего и почему не могло быть встреч. Лилю Брик видел дважды на вечерах Вознесенского. Они же дружили. И она как-то по-матерински покровительствовала, старалась ему помогать. Она вообще многим помогала. Глазкову, Слуцкому, Сосноре. А вот нам нельзя было помогать, потому что мы были настолько несоветскими поэтами, что попросту было опасно. Не знаю, была ли Лили Брик полковником КГБ, как некоторые считают, но мы определенно не вписывались в ту советскую литературу при всем ее разнообразии, в ту советскую литературу, которая все-таки могла переварить Вознесенского и Соснору, а нас уже нет. При этом Ян Бруштейн вспоминал, как ходили к Лили Брик и Анне Ахматовой именно с Губановым. «Чаще всего я оказывался в компании Лёни, он меня завораживал своей силой, яркостью и, главное, стихами. Почему-то именно меня чудесный Губанов любил брать с собой в гости к древней Лили Брик и Галичу, и даже, к моему ужасу, к самой Анне Андреевне. Лилечка уже тогда была сморщенная, крошечная и сильно нагримированная, с острым взглядом и уверенным голосом. Все перед ней робели». Я так вообще ни слова, кроме почему-то «счастлив познакомиться», не решился произнести. Сказать, что довелось мне общаться с великой Анной Ахматовой, я тоже, конечно, не имею права. Весь вечер я просидел в уголке в такой оторопи, что вспомнить сейчас практически ничего не могу. Но давайте будем честны. Назвать Бруштейна близким другом или даже приятелем невозможно. Да и эти мемуары вызывают много вопросов. Самый простой – если посещал Брик и Ахматову, отчего ничего не запомнил. Вообще, Губанов мог поладить с кем угодно. Если хотел. Выкручивался из любой ситуации. Доставал то, что нереально было достать. Один человек, близко знавший Губанова, но пожелавший остаться инкогнито, рассказывал. В стране ничего не было. Все надо было доставать. Ленечка это делал совершенно виртуозно. У него был знакомый мясник в магазине. Он заходил к нему, и тот ему рубил мяско отменное. Он же очень общительный, в любую компанию мог вписаться, даже в неприятную для него. дар убеждения у него был. Этот дар опять-таки сближает его с Есениным. Помните, как тот, улаживая имаженистские дела, не скупился на похвалу ответственным работникам, на раздачу им воображаемых премий и медалей от государства и с легкостью переходил то на рязанский говорок, то на оланецкий, подслушанный у Клюева. Один из таких эпизодов описывает Мариин Гофф в романе «Без вранья». Мы помним, что Губанов многое взял из этой книги. «Глядит Малкин на нас нежными и грустными своими глазами. У Бориса Федоровича я не видел других глаз. И, увлекаясь, что-то рассказывает про свои центропечатские дела». Есенин поддакивает и восторгается. Чем дальше, тем больше. И, наконец, весьма хитро, совершеннейший придя в восторг от административного гения Малкина, восклицает. «А знаешь, Борис Федорович, ведь тебя за это, я так полагаю, медалью пожалуют». От такого есенинского слова, уж очень оно смешное и теплое, и без того добрейший Малкин добреет еще больше. Глядишь, и подписан заказ на новое полугодие. Есенин же, сообразив немедля наивное обаяние изобретенной им только что медали, уже припрятал ее в памяти на подходящие случаи жизни. А так как случаев подобных, благодаря многочисленным нашим предприятиям, представлялось немало, то и раздача есенинских медалей шла бойко. Как-то недельки через четыре после того, выйдя из кабинета Малкина, я сказал сердито Есенину: «Сделай милость, Сережа, брось ты, пожалуйста, свою медаль. Ведь за какой-то месяц ты Борису Федоровичу третью штуку жалуешь». Есенин сдвинул бровь. «Оставь, оставь, не учи». Где не хватало обаяния Губанова, подключались остальные друзья-товарищи. В первую очередь пробивной Батшев. Легкий на подъем, грезящий большой литературой, при этом еще мальчишка, он мог, например, написать стихотворение с упоминанием живого классика и отослать тому. Так произошло с Ильей Сильвенским. Уехал он в 1967 году отдыхать в Переделкино, а тут ему письмо из села Большой Улуй, Красноярский край. В нем стихотворение начинающего поэта. Ну какой начинающий? Уже поднял на уши всю Москву, а теперь отбывает ссылку. С просьбой дать совет и сказать вообще, то или не то его стихи. Стоит продолжать или лучше бросить все и сразу. Сильвинскому ничего не оставалось, кроме как написать сдержанный и в целом благодушный ответ. «Дорогой В.Л. Батшев, я не совсем понимаю, чего, собственно, вы от меня хотите. С одной стороны, вы правильно говорите, что для поэзии рецептов не существует, а с другой добиваетесь от меня ответа на вопрос, то ли ваши стихи или не то. С моей точки зрения, они далеко не то, потому что перегружены техникой, хотя и попадаются в них очень редко удачные строчки. Вы очень любите Пастернака, но не того классического, каким он стал под конец жизни, а раннего, которого он сам в себе бурно отрицал. Смотри автобиографию в номере 1 «Нового мира» за 1967. Но самое пикантное состоит в том, что вам кажется, будто вы пишете в манере Пастернака, а получается в манере Вознесенского, с чем вас поздравить не могу. Не знаю, сколько вам лет, но, очевидно, вы молоды, поэтому не падайте духом. Лучше начинать так, как начинаете вы, чем исходить из банальщины, а потом искусственно добиваться от стихов оригинальности. Жму руку, Илья Сильвинский. По скриптум. За посвящение благодарю, хотя соседство с Кирсановым мало меня устраивает. Про иные знакомства и хождения надо толковать отдельно. Алена Басилова. Осенью 1964 года уже упоминавшийся нами сводник Александр Юдахин в компании молодого поэта Губанова придет в гости к Алене Басиловой. Во-первых, чтобы опять-таки познакомить двух молодых поэтов с надеждой, может, меж ними пробежит искра, так и случилось. А во-вторых, в этом доме часто собиралась московская богема, можно было выпить, закусить и еще раз выпить, а между первой и второй почитать самому или послушать кого-то. Алена Басилова – одна из последних женщин, чье имя вплетено в историю русской литературы тонкой лирической вязью влюбленного в нее поэта. Она стала составной частью мифа под названием «Гений и его муза», как становилась точно такой же частью мифа Лиля Брик и Татьяна Яковлева, Зинаида Райх и Галина Бенеславская, и далее вглубь истории. Из новых – Марианна Басманова, возлюбленная Бродского, и Елена Щапова, вторая жена Лимонова. Больше таких нет и, видимо, не будет. Но не от того, что закончились поэты. О, нет. Или их музы. О, нет. А от того, что наши современники уходят от мифотворчества. Как показывает практика, человек, выдумывающий свою жизнь, несчастен. Каким бы одаренным, талантливым, гениальным он ни был, он никогда не будет счастливым в полной мере. И созданный им образ только еще больше будет контрастировать с неудавшейся жизнью. Но это все лирика. К фактам. Дома у Басиловой беседовали в основном о высоком. Общественные темы затрагивались лишь изредка. Девушка объясняла, почему так происходило. «Меня больше интересовало искусство, и они это понимали. Даже Володя Буковский в моем доме редко рассуждал о политике. Он читал свои рассказы. Но когда сходились в доме две разновозрастные компании, друзья Басиловой и друзья ее матери, случались горячие споры. Эдуард Лимонов рассказывал, «Острые конфликты в присутствии красивых женщин, как мы знаем, могут и зашкаливать. Вдруг тональность разговора повышается, кто-то злой и побежденный вдруг убегает. Убегало поколение отцов, что называются ухажеры маменькины. Более горластые, более уверенные в себе смагисты, самое молодое общество гениев, клало советских на лопатки без проблем. Убранство дома, антиквариат, плюс неординарное, не советское оформление». Сабгир вспоминал. «В ее просторной старомосковской квартире кто только не перебывал, стихи там читали постоянно. Помню кресло в стиле Александра Третьего, вырезанное из дерева, как бы очень русское. Вместо ручек топоры, на сиденье деревянная рукавица». Эту картину дополнял Лимонов. «Я бывал у Алены в ее... Она шла в ногу со временем, жила, если не по Гринвичу, то по Сан-Франциско, комнате, где стены были окрашены в черный и чернильный цвета. Пахло сжженными палочками, на низких матрасах лежали домашние, крашеные покрывала в хиппи-стиле и такие же подушки. Кто-то ее наставлял и привозил тряпки. В общем, вполне Сан-Франциско, Ашбери Хайтс того же времени». А вот женский и одновременно детский взгляд Елены Макаровой. На раскрытом рояле ноты и чашки с коричневой жижей на дне. На стенках картины, на них крупными мазками застыло масло. Еще висят разные портреты Аллы Рустайкис. Наверное, она знаменита, раз ее столько рисовали. То она поет, то сидит в черном платье на серебряном диване, и из платья у нее видна грудь. На кресле валяется бархатное платье, из-под него торчит кукольная нога. Я приподнимаю тяжелый бархат и замираю. Таких живых кукол я никогда не видела. У нее тусклые карие глаза, почти без ресниц, как у человека, человеческого цвета рот и волосы человеческие, а руки, ноги и туловище тряпушные. Даже платье на ней не кукольное, в оборочках, а длинное и мятое, как ночная рубашка после сна. И последнее описание для полноты картины от Олейникова. Высокие потолки, высокие тусклые окна, выходящие на Садовое с вечным транспортным гулом кольцо. Старая, прочная, темная, хорошего дерева мебель. Широкая, чем-то пестреньком прикрытая наспех тахта. Стулья массивные, очень тяжелые, с места не сдвинуть. Низкий столик, на нем прелестные, фарфоровые, кузнецовские, лепестками воздушными брошенные на поверхность ровную чашки, пепельницы, сигареты, на окне закопченные джезвы. Много книг. На буфете, на полках, на полу, под ногами валялись издания раритетных сборников футуристов, пожелтевшие томики фетовских «Чудесных вечерних огней», прижизненное издание и много чего еще. За Басиловой пытались ухаживать и до Губанова, но это было трудно. Она сногсшибательная красавица, а заговорить с такой – страх и ужас. Ведь девушка за словом в карман не лезла и могла легко, быстро и изящно отбрить любого ухажера. Так произошло и с Булатом Акуджавой. Это было в самом начале 1960-х годов. Ему было 37, ей 18. Он пригласил на свидание, она согласилась и добавила «Буду вовремя, дядя Булат». Естественно, этот дядя резко охладил порыв Акуджавы. Кира Сабгир описывала ее как пиратку и разбойницу. У пиратки Баси зеленые, как у стрекозы, глазища горят в арбатском дворовом мраке. Она говорит про себя «Я поэт». В ее стихах открыл редчайший размер Квитковский. Лимонов, большой ценитель и соблазнитель русских красавиц, тоже заметил ее и вообще ужасно ревновал. Такая девушка и кому досталась? Вот этому мужичку-простачку Лене Губанову. Позже он обзаведется своей московской красавицей, поэтессой и манекенщицей Еленой Щаповой, но пока заглядывался на Басилову. В Москве, куда я сбежал из Харькова в 1967 году, уже жили далеко впереди всей страны. Вровень с калифорнийскими хиппи одевалась Алена Басилова. Она была высокая, бледная девочка. Обычно ходила в замшевых потертых клешах и ярких футболках, увешанная тучей украшений, фенечек и бус. Дочь мамы драматурга по имени Алла Рустайкис. Алена писала стихи и принимала у себя в старой квартире на Садовом кольце поэтов и художников круглые сутки. Там, где в Садовое вливается каретный ряд, прямо посередине Садового кольца находился островок земли с несколькими домами и узким садом. В саду она обычно прогуливалась с пуделем. Алену можно по праву назвать первой советской хиппи. Поговаривали, что Алена родственница Иды Шагал. Возможно, так и было. По поводу родственных связей Лимонов чуть-чуть напутал. Бабушку Басиловой действительно звали Идой, но фамилия ее была не Шагал, а Хвас. Она волей-неволей являлась частью ранней советской богемы, позировала художнику Осьмеркину, была родственницей с одной стороны сестер Каган, Лили Брик и Эльзы Триоли, а с другой стороны имела деда Исаака Мандельштама. Все Мандельштамы, как известно, родственники. А значит, среди дальних-дальних-дальних родственников у Басиловой не только Осип Мандельштам, но и Вадим Шершеневич. Вообще, домашняя обстановка располагает к богемному образу жизни. Мать и дочь при случае это всячески подчеркивали. Вот рояль, под которым любил спать Осьмеркин. На этом подоконнике пил Пастернак. На этом стуле сидел после своего концерта безумно уставший Маяковский. Вот стопка, из которой всю ночь хлистал веселенький Генрих Сапгир. Вот гитара, которую забыл Акуджава. Вот пустой флакончик духов, который выпил с похмелья Андрей Вознесенский. Историй было много, и уже становилось неважно, правдивы они или нет. Когда такой полет фантазии, наслаждаешься не истиной, а художественным вымыслом. Что еще о Басиловой можно сказать? Иные утверждали, что она проспала весь Советский Союз, ибо вела преимущественно ночной образ жизни. Это отчасти отражено и в ее стихах. «Соподвечера ваша, сополуночи тоже, ходит девка постарше». Ходит девка построже. Не раз прыгала в окно. Могла себе позволить. Первый этаж окнами в землю, а ее второй этаж не так высоко. Легкий эпатаж собравшейся публики. Никогда не работала. Но ездила по деревням, скупала иконы и перепродавала их. Тогда этот полулегальный бизнес приносил хороший доход. Когда связалась со смагистами, матушка ее сначала негодовала. А кто бы спокойно отнесся к такой компании? Влезла в какое-то общество гениев, курит без передышки и не желает ни учиться, ни работать. А все потому, что сама я вела безумную феерическую жизнь и думала, что это не отразится на ребенке. А потом приняла и образ жизни, и нежданного зятя. Басилова читала свои стихи как плакальщица. Сама рассказывала, как это получилось. В ранних своих стихах я шла от Иннокентия Анинского, Мандельштама, Пастернака. И я уверяю вас, превратилась бы в эпигона кого-нибудь из них, если бы не фольклор. Он меня буквально спас. Меня поразила сугестивность русской фольклорной поэзии. Из поэтического фольклора меня больше всего интересовали разбойничья поэзия и поэзия плакальщиц. Ведь все мы двигались тогда, как в ночи. Благодаря фольклору я себя и нашла. Отчасти на стихотворение Басиловой, а отчасти на песню Акуджавы «Эта женщина, увижу и немею», посвященную Басиловой, Губанов отвечал своим стихотворением о брошенной поэме. «Эта женщина недописана, эта женщина недолатана, этой женщине не до бисера, а до губ моих ада адова, вот сидит она, непричастная». Непричесанная, ей без надобности, и рука ее не при часиках, и лицо ее не при радости, как ей хмурится, как ей горбится, непрочитанный, обездоленный, вся душа ее в белой горнице, Ну а горница недостроена. Они начали встречаться осенью 1964 года. Вскоре поженились. Андрей Битов вспоминал об этом периоде жизни и говорил, что Губанов был чем-то невероятным, каким-то облаком, а не человеком, состоящим из улыбок, любви, цветов, стихов, и все это было обращено к жене. Но брак продлился недолго. Уже в 1968 году Басилова будет просить о разводе, и только в 1970 году все формальности будут улажены. Отношения были и сказочные, и сложные. Два поэта. Два сложных характера. Литературная жизнь бьет ключом. В каждом доме, и в Кунцево, и на Садово-Каретной родители. А это, как вы понимаете, не способствует нормальным отношениям. Они пытались жить отдельно. Но, во-первых, это затратно, а во-вторых, трудно чисто в бытовом плане, когда витаешь в империях, не до сковородок и глаженных рубашек. Они то сходились, то расходились, друзья не успевали за этим следить. Один такой эпизод зафиксировал Олейников. Позвонил я Алене Басиловой. Она со мной говорила приветливо и дружелюбно, слегка хрипловатым голосом. Губанов снова с Аленой. Мир, дружба. Ну и любовь. С неминуемыми страстями. У них вчера тоже было дружеское застолье. Пришло немало народу. Губанов неведомо где порядком успел напиться и явился к Алене пьяным до последней степени, вдрызг. У него был сердечный приступ. Чем-то его отпаивали. Он вырубился и спал. Все остальное в стихах. Характер же Басиловой можно показать через одну замечательную сцену, которая разыгралась в доме Аделины Адалис. Зана Плавинская вспоминала об этом как о небольшом происшествии. Зверев с компанией нагрянул к возлюбленной Брюсова выпить и закусить по-свойски, почитать стихи и поиграть на рояле. Но поэтесса денег не дала и выпить не предложила. А выпить было необходимо. И ничего не оставалось, как запугать и спровоцировать. Зверев был решителен, как Герман из «Пиковой дамы». Он распахнул окно и прыгнул на подоконник. «Старуха! Если денег не дашь, прыгну с 10-го этажа. Будут судить». Аделина перепугалась, позвонила Алене Басиловой и со слезами умоляла спасти от Зверева. Бася тотчас явилась. Зверев стоял в раме распахнутого окна на широком карнизе и, балансируя руками, пластично топтался на месте, извиваясь и откидываясь, изображая французского мима Марселя Марсо, идущего по проволоке против бешеного ветра. Собутыльники помирали со смеху. Старая поэтесса лежала в обмороке. Басю, борца с алкоголизмом, охватил праведный гнев и с криком «Прыгай, сволочь, сию минуту!» она захлопнула окно. Мнительный Зверев опешил, струсив не на шутку. Он с воплем начал ломиться в комнату, барабаня по стеклу, но с благоразумной осторожностью, боясь его разбить и порезать руки. А Бася крепко держала раму и кричала «Прыгай, сволочь, сейчас же!» Наконец, с помощью соратников Звереву удалось проникнуть в комнату, сначала всунув ботинок между створками рамы. Оттолкнув Басю, он зайцем в один прыжок оказался у двери и был таков. За ним, стопотом, гиканьем и свистом, табуном мустангов кинулись остальные. Пыль от них еще не улеглась, Аделина пришла в себя, и с героической Аленой они выпили по рюмочке абрау-дюрсо за изгнание бесов. Можно предположить, что подобные сцены мог разыгрывать и Губанов. Это вполне в его характере. И его, молоденького, озорного, счастливого и пьяненького, Басилова могла запирать с наружной стороны окон. Еще она умело мистифицировала свою жизнь. Как-то раз уже в 1970-е она вместе со своим вторым мужем, португальцем Антонио, оказалась в Киевской лавре. Там был небольшой прудик. Басилова в него ни с того ни с сего бросила обручальное кольцо. Никак не объяснила свой поступок. А уже дома достала это кольцо из вазы. Наверное, решила удивить мужа. А может... Но все это мифы. О Басиловой надо бы говорить как о поэте, но для этого слишком мало материала. Подготовленная к печати книга ее стихов «Комедия греха» с предисловием Виктора Шкловского оказалась в издательстве «Советский писатель». Но пролежала там 17 лет, а после бесследно исчезла. Черновиков, видимо, не осталось. И книгу не восстановить. Несколько отрывков были опубликованы в 1992 году в виде крошечного буклета. Из него-то мы и приводим чудом сохранившиеся стихи. Может, что-то еще хранят архивы. Со временем увидим. Пока же говорим об Осиловой как о пламенной музе и яркой фигуре неподцензурной Москвы прошлого века. Илья Эренбург. В январе 1965 года Губанов с друзьями, гуляя на психодроме, решил направиться в гости к Илье Эренбургу. До его дома было рукой подать, пройти Маховую и подняться чуть-чуть по Тверской. Цель – дом номер 8, строение 1. Чем так привлекал Эренбург послевоенную молодежь? Это была еще одна живая легенда и кладезь историй, но уже не только о Серебряном веке, но и о русском зарубежье и о западной культуре. Он умудрялся быть и советским, и антисоветским, и, что привлекало Губанова, асоветским, то есть настоящим деятелем искусства, которое не знает ни рамок, ни границ, ни предубеждений. Его проза как минимум любопытна, мемуары очень ценны, общественная деятельность была, есть и будет важна, а стихи, особенно ранние, чудо как хороши, поздние очень точны. Как было не зайти в гости к Эренбургу? Отправились целой компанией – Губанов, Бадшев, Олейников, Мишин. Не сразу, а чуть после подоспел Кублановский. Последний несколькими годами ранее сюда уже приезжал. Вырвавшись из Рыбинска, бежал в столицу, чтобы поддержать Вознесенского и Эренбурга, на которых громко топали с партийных трибун. В Мосгорсправке нашел адреса. Навестил сначала поэта, потом патриарха советской литературы. Попыхивая трубкой, Эренбург поинтересовался, кого читаю? Алена Роб-Грие, Натали Сарот и Мишеля Бютора. Старец пришел в восхищение, зачмокал трубкой, чуть не прослезился. А я тогда усиленно штудировал «Иностранку», где этих представителей новой волны немножко печатали. О январском посещении образца 1965 года у нас есть два свидетельства – Николая Мишина и Владимира Олейникова. Разнятся они чуть-чуть, во многом же сходятся, поэтому попробуем дать усредненную картину происходящего. На пороге квартиры разыгралась чудесная сцена. То ли секретарша Наталья Николаевна Столярова не хотела впускать незваных гостей, то ли Илья Григорьевич был не в настроении, но студентам было отказано в приеме. Им вежливо сказали, чтобы заходили через месяц. Тогда они постучались вновь и заявили, что пришли талантливые поэты. Их не пустили, но сказали, раз вы талантливые, приходите через пару недель. Тогда они постучались вновь и заявили, что пришли гениальные поэты. Это возымело эффект. Пока Эренбург заканчивал со своими делами, молодые люди расположились в одной из комнат. Николай Мишин вспоминал детали визита. Вся зала, куда нас пригласили, была украшена картинами. Подлинники Сезанна, Пикассо, Фалька, Ренуара, Тулуз-Лотрека. Олейников разглядел еще Марке, Дюфи, Матисса, Леже, Шагала и Тишлера. Что и говорить, студенты искусствоведческого факультета МГУ. Картины рассматривались, время шло, и шло, и шло. Заскучалось. Губанов ни с того ни с сего решил сделать стойку на руках. Но тут молодым гением вынесли бутылку французского вина. Они ее откупорили и решили, не дожидаясь метра, выпить с художниками. Губанов, и ожидаемо, и неожиданно, с Пикассо, остальные выбрали себе по вкусу. Наконец вышел сам Эренбург, но Губанов почему-то решил ретироваться. «Мне уходить пора, меня Евтушенко ждет. У него сегодня премьера. Шостакович, вы, может быть, слышали, на его стихи замечательную музыку написал. «Бабий Яр» и другие стихи. Евтушенко меня пригласил. Отсюда недалеко ведь как раз до зала Чайковского. Если выйду прямо сейчас, аккурат к началу концерта добежать успею туда». Видимо, его задело, что пришлось слишком долго ждать. Зато другие остались. Все курят. В квартире дым стоит коромыслом. Бадшев, Олейников и Мишин расспрашивают о том, о сём. Эренбурга и просить особо не стоит. Он сам пускается в воспоминания. Подобно Ахматовой, ставит гостям новые и новые пластинки. Чуть позже приходит Кублановский. Ребята ему и говорят. «Вот, мол, мы уже прочитали Эренбургу стихи, теперь твоя очередь». Юрий Михайлович и начинает. «Есть город Токио, а есть одиноко, но не заходят туда корабли. В зимнем городе одиноко ходят голые короли». И читает, и читает, и читает, не может остановиться. Эренбург сочувственно глядит на него и курит трубку. Только поэт заканчивает выступление, встает Мишин и говорит примерно следующее. «А у Куба справка о гениальности есть. Вами, между прочим, Илья Григорьевич, подписанная». Вся эта картина, мягко говоря, удивляет. Не доверяя в полной мере ни Мишину, ни Олейникову, мы обратились к Кублановскому и получили ответ. Мемуарам, упоминаемых вами авторов, верить не надо. Но у Эренбурга мы действительно были. После первого моего визита к Эренбургу в 1963 году он прислал мне в Рыбинск письмо. «Ваши стихи лучше, чем обычно бывают у людей в вашем возрасте». И пожелал успехов. Вот так. Жалко, что так мало мемуаров. Было бы больше, мы бы их сопоставляли и вычленяли всю правду. За неимением он их чуть-чуть развеиваем скопившийся в квартире Эренбурга дым. Или, если угодно, смог. И едем дальше. Оргия гипербол. В том же январе 1965 года возникает поэтическая группа «Смог», самое молодое общество гениев. Как еще можно расшифровать «Смог»? Нам доводилось встречать такие формулировки: «Союз молодых гениев», «Смелость, мысль, образ, глубина», «Смелость, молодость, героизм», «Сжатый миг, отраженный гиперболой», «Сила, молодость, огонь, горение», «Сила мыслей, оргия, гипербол», «Самое мыслящее общество граждан». Кто входил в группу? Организаторами были Леонид Губанов, Юрий Кублановский, Владимир Олейников, Аркадий Пахомов, Владимир Батшев. Через некоторое время присоединились Алена Басилова, Аркадий Агапкин, Валерий Мошкин, Владимир Войтенко, Леонид Курило, Валентин Куц, Борис Кучер, Саша Соколов, Велигош, Сергей Морозов, Вадим Делане, Борис Дубин, Владимир Сергеенко, Татьяна Реброва, Александр Величанский, Владимир Бережков, Юлия Вишневская, Александр Урусов, Михаил Панов, Александр Васютков, Марк Янкелевич, Евгений Кушев, Надежда Солнцева, Игорь Голубев, Виктор Хаустов, Николай Недбайло, Валерий Кононенко, Марк Ляндо, Надежда Мальцева, Владимир Гусев, Владимир Пухов, Андрей Разин, Владимир Брагинский, Юрий Сорокин, Анатолий Калашников, Евгений Капустинский, Борис Самохин. Недолго пробыл в «Смоге» художник Николай Сенкевич. Его быстро выгнал Губанов. Почему? Потому что главарь этой великолепной литературной шайки считал, что гении не должны учиться в советских вузах. Это дурно влияет на гениальность. И вообще, тут собралось общество с неограниченной творческой безответственностью. Почетными членами были Владимир Буковский, философ Арсений Чанышев, а поэты Эдмунд Иотковский и Александр Алшутов малыми шефами. Но почему общество? Ни союз, ни орден, ни группа, ни что-либо еще. Александр Урусов рассказывал. По поводу общества никаких сомнений не возникало. В наших умах, инкубаторно взращенных советской школой, прочно застряли южное и северное общество декабристов и прочее общество террористов-народников. Что-то неопределенно революционное было, конечно, в наших свободолюбивых душах и помыслах. Но следует сразу оговориться. Многие из нас, как я считаю, и не думали всерьез о какой-либо революции, а воображали лишь некое романтическое переустройство чего-нибудь этакого, скажем, политики в приложении к культуре. Мечталось об отмене одиозных идеологических ограничений свободы творчества. А можно вспомнить и шумевший тогда фильм Алексея Салтыкова и Александра Митты «Друг мой Колька» 1961, где школьники, не желающие идти в пионеры, организуют ТОТР – «Тайное общество троечников». Есть в этом что-то антисоветское? Или асоветское? Или все-таки типично советское? Как вы помните, Сергей Довлатов не раз уравнивал советское и антисоветское. Лучше всего это отражено в анекдотическом диалоге с Анатолием Найманом. «Толя, — зову я Наймана, — пойдемте в гости к Леве Друскину». «Не пойду, — говорит, — какой-то он советский». «То есть как это советский? Вы ошибаетесь». «Ну, антисоветский, какая разница?» Две крайности бывают очень похожими друг на друга. Так получилось и у молодых гениев. Они хотели создать что-то принципиально иное, отличающееся от официальной культуры, но поначалу стали создавать списки членов «Смог», писать уставы, декларации, назначать малых шефов и почетных членов, Это же не что иное, как своеобразное калькирование «Союз писательских реалий». Слава богу, вся эта бюрократия быстро закончилась, а высокое искусство осталось. Басилова говорила, что «Смок» еще навеян популярной песней «Smoke in your eyes». Видимо, речь идет о песне «Smoke gets in your eyes». Она была написана в 1933 году Джеромом Керном, музыка, и Отто Харбаком, слова. Сначала исполнялась в бродвейском мюзикле «Роберта», а позже, уже в послевоенное время, разлетелась по всему миру. Ее исполняли Луи Армстронг, Серж Генсбур и многие другие. Какой вариант слушали смогисты, не так уже важно. Вот она, любовь к поэзии, которая для одних является истиной, а для других — дымом в глазах. Объединились девчонки и мальчишки и стали дымом, что режет глаза советской общественности. И, как это ни странно, родным и близким трудно принять, что дети ни с того ни с сего начали вести антиобщественный образ жизни. Елена Макарова, сегодня писательница, а тогда маленькая девочка, вместе со своими родителями, гостившая у Аллы Рустайкис, описывала атмосферу тех лет. «Дом заполнился стилягами, как называет их Ида. Аленин и друзья-стиляги сидят вокруг рояля, а она играет. А ты, пионер, не спи, глаз не закрывай», — поет Алена хриплым голосом. «Ты меня воспитывай». В зубах сигарета, на черной блестящей крышке стоят бутылки и рюмки. «Ты меня воспитывай», — подпевают стиляги. Но вернемся к описаниям Макаровой. В комнате темно, горят свечи, они душно пахнут, и дым щиплет глаза. Когда рояль смолкает, становится слышно, как шипит и чавкает жижа под колесами троллейбусов, автомобилей и грузовиков, проезжающих под нашими окнами. «Ты придешь, да замрешь, ты запьешь, ты убьешь, ты умрешь», читает нараспев поэт, про которого Ида говорит, что он сумасшедший, и Алена скоро выйдет за него замуж. Алла поет в соседней комнате, и Алена то и дело стучит кулаком в стену, потому что ее раздражает опереточный визг. Она ругает Аллу последними словами. Стиляги нигде не работают, они поют, сочиняют стихи и рисуют картины. Ида называет их тунеядцами, а они над ней смеются, особенно над тем, как она позирует сопливым школярам. «А на что бы вы пили?» – спрашивает Ида, и они замолкают. Оказывается, она отдает Алене все деньги. Вернее, Алена их у нее отбирает. «Твой Маяковский всю литературу испохабил», – говорит она Иде. «Он продался партии, а мы не собираемся продаваться». «Не смей так разговаривать с Идой!» – кричит моя мама на Алену. «Ты бы уж молчала!» – огрызается Алена и ударяет по клавишам. Информация об основании самого молодого общества гениев распространялась стремительно не только по Москве или по СССР, но и по всему миру. После того, как Губанов оставил объявление с домашним телефоном Басиловой в курилке библиотеки имени Ленина, ей позвонил из Парижа с поздравлениями, ни много ни мало, сам Александр Керенский. Ну, по крайней мере, слушок такой был. Люди шли и шли и шли. Басилова рассказывала. Леня горой стоял за смогизм, утверждал его где мог. Однажды он пошел в Ленинскую библиотеку и развесил там объявление, что все чувствующие себя гениями и желающие вступить в СМОК могут позвонить по телефону, и оставил мой телефон. Началось какое-то столпотворение. Ко мне приезжали даже из Владивостока. В день было больше 100 звонков. Всеволод Некрасов по прошествии лет вспоминал эти толпы молодых разгоряченных людей. «Сейчас все бросились задним числом конструировать группы и направления. По-моему, это просто неумно. Тогда была одна группа, и все на них пальцем показывали и потешались. Смогисты. Ребята совсем молодые, ужасно задорные. Первые, которые на нашего брата налетели. Вот какие-то там ковыряются, а мы сейчас всей силой молодости и сумасшедшего таланта все здесь разнесем и сделаем свои порядки. Тем более, что нас много, и мы босиком бегаем». Они свистнули, набежало очень много всякого народу. Умеющих писать, не умеющих, но напрочь не умеющих у них было маловато. Манифест смогистов не сохранился в полном виде, но отрывки из него приводятся в фельетоне «Отраженная гипербола» «Комсомольская правда» от 20 июня 1965 года. Современное искусство зашло в тупик. Повернуть назад и найти выход оно не может. Оно настолько продышалось парами иностранной литературы и искусства, что превратилось в эпигонское. Национальное искусство умерло. Мы его должны и обязаны воскресить. Каждый человек переживает разлад с общественной жизнью, с миром, с самим собой. Поэтому мы должны отображать этот разлад, эти терзания, думы. Вернее, не отображать, а выражать. Настоящее искусство не отображает, а выражает. Основные методы выражения смагистов – это раздвоение личности, сумеречное состояние души, экзистенции разума. Все от Блока до Вознесенского и его эпигонов отвержены нами. Не смотрите сквозь роговые очки, поклонники. Смагистов объединяет любовь к подлинной жизни, до XVIII века нетронутой дарами цивилизации. Любопытно рассмотреть и комментарии фельетониста Лиходеева к манифесту и к смагистам в целом. Все это дешевка, милые мои главные теоретики. Ничего вы не завоюете. Просто те из вас, которые талантливы или просто трудолюбивы, будут заниматься искусством или еще чем-нибудь, которые не талантливы и не трудолюбивы, приспособятся к тому-сему, женятся или выйдут замуж, и будут у них дети. И если дети получат скверное образование, они тоже со временем соберутся вокруг памятника Вознесенскому и будут кого-нибудь кидать с парохода, извините, с звездолета современности, упирая на то, что национальное искусство умерло, и в самый раз его оживить. А если они получат хорошее образование, они никогда не скажут такой глупости. Потому что они будут ценить не моду, а сущность. Потому что они будут всячески избегать малограмотных деклараций, ибо я надеюсь, что они будут интеллигентными людьми. Теперь смотрите, что вы делаете. Можете не сомневаться, что у людей консервативных, невежественных и пугливых вы вызываете только настороженность. А у тех, кто вас всерьез не принимает, поскольку не за что, вы вызываете насмешку. Единственное, что вы можете получить от тех и от других – несколько колючек в бутафорский терновый венец, который вы будете показывать своим знакомым. Фельетонист оказался прав и не очень прав. С одной стороны, многие смагисты либо приспособились, либо ушли в семью, а с другой стороны, терновый венец вышел отнюдь не бутафорским. Но об этом мы еще отдельно поговорим. Владимир Олейников. Его принято сторониться, чудной. Ему принято не доверять, привирает или в лучшем случае придумывает на ходу. Его прозу и воспоминания, хотя это тоже проза сновидческая, смагистская, полная тропов и тропинок к былому, не могут прочесть от корки до корки. А вот против его картин и стихов уже трудно что-то возразить. Есть в них какая-то магия, не побоимся этого слова. Прочитаешь, как заговор, и больное горло забывает о своей хворе, похмелье отпускает, голова проходит. Падаешь в сон и оттуда повторяешь без конца. Когда в провинции болеют тополя и ласточек надломленные крылья. Это бесконечное «Л», само по себе болезненное, все-таки обладает какой-то витальной силой. И в таком завороженном состоянии понимаешь главную особенность и Олейникова, и Губанова, и остальных смагистов. Их стихи рассчитаны на говорение. На бесконечное говорение, на повторение, камлание, из которого и рождается магия, заговор, шаманство. Часто оно становится чистой поэзией, но бывает, что остается тем, чем и было изначально – психосоматикой. Сегодня мы можем сколько угодно сторониться, а то и не замечать Олейникова, удивляться его мемуарам и правильно удивляться, но это не изменит действительного положения вещей, в котором он – отличнейший поэт. Кублановский говорил, «Владимир Олейников – это всегда нечто другое. Он большой импровизатор. Во времена Смога он тоже писал гораздо лучше меня. После Губанова он был там второй человек». С ним спорит Саша Соколов и выводит Олейникова в лидеры самого молодого общества гениев. «Он был главным у нас поэтом. Был Губанов, Володя Батшев. Да, они не состоялись в силу бытовых причин. У них были колоссальные задатки». Тем более, что примеры для подражания были великолепные. Мы считали нашим главным учителем Пастернака. И я думаю, что не хватило Губанова просто литературного образования. Слишком было много ухода в анархию. Энергетики было очень много. Это все перехлестывало. Я не выдерживал дольше одних суток в этой компании. Это было невозможно. Они вели эту чудовищную жизнь, месяцами не просыхая и перемещаясь с одной дачи на другую. Если посмотреть от начала до конца книги Олейникова, обратить внимание на то, как он подает себя и Губанова, быстро приходишь к выводу, что с течением времени эта пара, неразрывная, неразлучная, претерпевает изменения. Вначале было «Губанов и я», а после стало «я и Губанов». Все это, конечно, понятно. Человеку нужно внимание. А еще справедливость. Когда их нет, всплывает осознанная или бессознательная ревность. И это позволяет говорить о близнечном мифе. Один из его распространенных сюжетов, когда между братьями вспыхивает ревность, начинается война, и в итоге один убивает другого. Другой распространенный сюжет заключается в том, что близнецы имеют разных отцов. Один — Бога, другой — человека. И это влечет за собой опять-таки ревность из-за одаренности одного брата и простоте другого. Что-то похожее было и в отношениях Есенина и Мариенгофа или Евтушенко и Вознесенского. Сама русская литература, принявшим ее и безоговорочно подчинившимся ей, наделяет своих сыновей эпохальной судьбой и мифологическими сюжетами. В нашем случае один брат рано умер, а второй доживает свой век, сохраняя тайну их тандема, их таланта, их гениальности, их дружбы, их судьбы. Не раз мы обратились и не раз еще обратимся к мемуарам Владимира Олейникова, потому что без них невозможно говорить о том чуде, которое являл собою смог.